Решение Йозеф принял мгновенно. Он мог бы позвонить Павлу и узнать подробности, но вместо этого собрал чемодан и отправился на вокзал, решив ничего не говорить Хелене. Сидя в кресле в ожидании поезда, он передумал, зашел в телефонную кабину и набрал номер дочери. Хелена была, как обычно, очень занята. У нее только что закончилось одно собрание, и вот-вот должно было начаться другое. Йозеф принялся объяснять, что едет на несколько дней в Париж, но она повесила трубку, не дослушав. Париж не изменился, разве что чуть-чуть. 52 года назад, отправляясь работать в Алжир, Йозеф не думал, что когда-нибудь вернется в этот волшебный город. Если бы еще вчера кто-нибудь поинтересовался его намерениями, он был бы категоричен: «Я больше никогда не поеду во Францию». В такси по дороге к дому Павла он любовался улицами, но хотел одного, как можно скорее покинуть Париж. Павел намеревался пообедать со старым другом в ресторане. Такого рагу ты больше нигде не попробуешь. Поговорить по душам, сыграть партию в шахматы в Люксембургском саду. Ему не терпелось познакомить Йозефа со своими приятелями, русскими и венграми. Среди них есть настоящие чемпионы, но Йозеф отказался. Он приехал не ради развлечений и не захотел, чтобы Павел позвонил своему другу Игорю, таксисту на пенсии, который мог бы повозить их по Парижу бесплатно. В тот же день они отправились в МО. Дом престарелых располагался в усадьбе Каштана, окруженной кирпичной стеной. В этот теплый весенний день в парке было полно народу. Обитатели дома, многие выглядели намного моложе Павла и Йозефа, дышали воздухом, прогуливались, читали, разговаривали или просто сидели, любуясь природой. Сиделки помогали самым немощным сделать несколько шагов по дорожкам. Неделю назад Павел нанес визит директрисе и объяснил ей суть дела, так что Йозефа она приняла без промедлений. Задала несколько вопросов о том, что связывает его с Кристиной, рассказала, что память пациентки пострадала безвозвратно, и попросила его следовать за ней. «Я пойду один», — сказал Йозеф Павлу, и тот остался ждать в холле в компании старушек, которым нечего было делать и некого ждать. Палата Кристины находилась в самом конце коридора. Директриса постучала и открыла дверь, не дождавшись ответа. Йозеф вошел, стены комнаты были оклеены бумажными обоями в желтый цветочек. Обстановка выглядела скромно. На стуле у выходящего в парк окна сидела женщина. Директриса окликнула ее: «К вам пришли?» Но она не обернулась. Йозеф сразу узнал Кристину. Она располнела, но держалась очень прямо. Лицо в обрамлении седых волос осталось гладким, так что никто не дал бы ей 80 лет. В руке Кристина держала овальную щетку. Йозеф подошел и положил ей руку на плечо. Она не повернула головы, он присел перед ней на корточки, надеясь дождаться хоть какой-нибудь реакции. Она долго вглядывалась в его лицо, а потом вдруг улыбнулась. «Здравствуй, Кристина, это я, Йозеф. Ты меня узнаешь?» «Конечно, вы парикмахер. Подстригите меня покороче и без челки. Так будет лучше, верно?» Кристина посмотрела на Йозефа с надеждой и ожиданием и протянула ему щетку. Он нежно поцеловал ее в лоб. Назад они ехали на такси. За всю дорогу Йозеф не произнес ни слова. Павел тоже молчал, все было и так ясно. «Было бы хорошо встретиться с Мартином, не откладывая завтра. Тюрьма — это тебе не дом престарелых. Встреча назначена через 4 дня, придется потерпеть». Делать было нечего, и Йозеф смирился. Павел поселил его в маленьком отеле на улице Сены, где 25 лет проработал ночным портье. На следующий день он познакомил его со своим близким другом Маго, тем самым бывшим полицейским, который отыскал Кристину и Мартина. Он так и не сумел окончательно отойти от дела и время от времени подрабатывал как частный детектив. У него остались кое-какие связи на набережной Орфевр и доступ к архивам в картотеке. Примечание: в Париже на набережной Орфевр 36 располагается департамент полиции. Конец примечания. Ужин в честь встречи удался. Рагу и впрямь оказалось вкуснейшим. А когда принесли кофе, сыщик достал красную пластиковую папку, вытащил из нее 2 листка бумаги, вздохнул, допил свой бокал Мадерана и начал отчет. «Мне жаль это говорить, Йозеф. Вы мне глубоко симпатичны, но ваш сын Мартин — настоящий проходимец. Мелкий негодяй. Начал он рано и до сих пор не образумился. Его осуждали за кражи, насильственные действия и незаконную торговлю всем, чем только можно. Градус он только повышал. С учетом правонарушений, совершенных, так сказать, по малолетке, в активе вашего сына 14 приговоров. Из своих 40 лет 13 он провел за решеткой. Сейчас он отбывает 5-летний срок за торговлю наркотиками и проходит подозреваемым еще по одному аналогичному делу. Ему наверняка добавят 4 или 5 лет и без права на досрочное освобождение. Один коллега рассказал мне его историю. В 16 лет его арестовали за торговлю наркотиками в лицее и ночных клубах. Срок он получил небольшой, с отсрочкой исполнения наказания. Когда несовершеннолетние оступаются, в первый раз их жалеют, надеются, что они одумаются и справятся. Но ваш парень не остановился. Его снова судили, дали условный срок, отправили на детоксикацию, он вышел, и все началось по новой. Наркотики, драки, поножовщина. Семья с ним справиться не могла, отчиму надоело платить адвокатам. Он вышиб Мартина из дома и развелся с его матерью. «Вы не ошиблись?» — прервал его Йозеф. Маго достал из папки, ксерокопированные с обеих сторон, лист бумаги. В июле 58 года она вышла замуж за Жоржа Лавана, а развелись они в 76-м. Кристина не могла вторично выйти замуж, мы с ней не разводились. Не знаю, как ей это удалось, но факт остается фактом. 2 года Мартин вел себя вполне прилично, жил с женщиной, потом она его бросила. Не ввязывайтесь, поверьте моему опыту, такие, как он, не меняются. Остаются преступниками, потому что ничего другого делать не умеют. Привычка к легким деньгам неискоренима. Вы только время зря потратите. Забудьте Мартина и возвращайтесь домой, если не хотите, чтобы он обобрал вас, как отчима и мать. Йозеф сидел за деревянным столом в кабинке с белыми перегородками, высотой в половину человеческого роста. Таких кабинок в комнате для свиданий было 14, по 7 с каждой стороны. В нагретом солнцем помещении было очень жарко, свежий воздух попадал внутрь через открытые узкие фрамуги. Охранник в темно-синей форме курсировал по проходу, заложив руки за спину, или стоял у двери, наблюдая за заключенными и посетителями. Заняты были 11 кабинок, заключенные самого разного возраста, одни были в рубашках, другие в майках, общались с посетителями, в основном женщинами, некоторые привели с собой детей. Многие держались за руки через стол, лица в свете неоновых ламп выглядели мертвенно-бледными. Шум голосов смешивался с хныканьем и плачем измученных духотой малышей. На стене рядом с дверью поочередно загорались 2 лампочки, синяя и красная, давая сигнал на вход и выход. Надзиратель открыл дверь, и Йозеф увидел мужчину лет 40 с усталым лицом, редкими волосами и бородой. Одет он был в мятую полосатую рубашку и джинсы. Язык его тела говорил о многолетней привычке быть всегда настороже. Йозеф думал, что, увидев Мартина, ощутит внутреннюю дрожь, что-то вроде звонка колокольчика. «Вот он, твой сын, похищенный собственной матерью в 6-летнем возрасте». Йозеф верил в голос крови, он подтолкнет их друг к другу, они крепко обнимутся. Мартин воскликнет: «Папа, папа», а он ответит: «Сынок, дорогой мой мальчик». Теперь, глядя на незнакомого взрослого мужчину, Йозеф не чувствовал ничего подобного. Возможно, тут какая-то ошибка, они даже не похожи. Момент был тягостный. Мужчина остановил взгляд на Йозефа, расслабился и пошел к нему. Йозеф встал, несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Потом Мартин кивнул: «Месье». «Мартин, мы знакомы?» «Мартин, это я, Йозеф, твой отец». «Мой отец? Что за бред? Мой отец умер». «Я Йозеф Каплан, а ты Мартин, мой сын». Мартин побагровел, лицо исказило гримаса боли, он сжал кулаки, чтобы не закричать. «Она соврала! Нет, невозможно! Она бы не посмела!» Мартин раскачивался с ноги на ногу, тяжело дышал и вдруг со всего размаха ударил кулаком по столу, напугав окружающих. К ним немедленно подошел надзиратель. «В чем дело?» «Все в порядке, шеф. Поспокойнее», — велел охранник и вернулся на свой наблюдательный пост. «Чем докажете, что не врете?» — враждебным тоном спросил Мартин. «Зачем бы я стал это делать? Понятия не имею, может, вы чокнутый, как она?» «Не хочешь присесть?» Мартин тяжело опустился на стул, закрыл глаза и понурил голову. На лбу у него выступил пот. «Она все время повторяла, что вы умерли». «Ты ничего не помнишь?» Мартин покачал головой. «Совсем ничего?» — повторил Йозеф. «Ни меня, ни Хелену». «Кто такая Хелена?» «Твоя сестра, она на 2 года старше тебя». «Понятно. Нет, я ничего не помню. Она сказала, что вы попали в аварию и погибли. Я перестал об этом думать. В памяти иногда всплывали какие-то образы, но я не понимал, что они могут значить». «Где вы жили?» «В Сент-Этьене с бабушкой. А потом появился Жорж. Ее муж?» «Мой новый папаша. Мы переехали в Париж. Как и когда, я не помню. Почему вы приехали именно сейчас?» «Можете говорить мне «ты». Так почему после стольких лет? Раньше это было невозможно из-за стены». «Какой из стены?» «Берлинской». «Берлин в Германии, а вы жили в Чехословакии». «Свободы не было нигде. 100 миллионов человек были заключенными гигантской тюрьмы». Все это сказки, чушь несусветная. Вы ничего не делали, чтобы меня найти. Я был бессилен, тебе и в страшном сне не приснится, как жили люди. Вся Восточная Европа была лагерной зоной, с вышками, полицейскими собаками и тысячами километров колючей проволоки. Они даже фальшивую границу соорудили. Беглецы проходили ее, думали, что попали в Германию, и расслаблялись. Это была ловушка, людей брали тепленькими. Я не мог уйти, Хелена была слишком маленькая, нас бы сразу поймали. Бросить ее одну я тоже не мог, патовая ситуация. Но почему вы так долго ждали? Я бы никому не позволил отнять у меня ребенка. Сражался бы за него и за себя. Сначала я пытался, ходил в министерство, обращался в посольство, ничего не вышло. Кто докажет, что все так и было? Я. Ты должен мне верить. Доверие, доверие. Мартин неприятно хохотнул и смерил Йозефа вызывающим взглядом. Ладно, предположим, что вы действительно мой отец. И что с того? Вы вернете мне детство? Я выйду отсюда, заживу как человек. Нет, меня надолго упрятали в эту крысиную дыру. Я был уверен, что во всем виновата она. Она испортила мне жизнь, она никогда меня не любила, только себя, свои рольки и жалкую карьеру. Она думала только о себе и хотела отделаться от меня, чтобы жить с этим ничтожеством, Жоржем. Слизняк, он только на то и годился, чтобы проверять билеты на входе. Теперь я понимаю, что ошибался. Мой отец виноват не меньше матери. Вы друг друга стоите. Браво! Надеюсь, совесть будет мучить вас до конца дней. Мамаше это не грозит, она впала в беспамятство, хотя она всегда обвиняла во всем только меня. Будьте вы прокляты, я попал сюда из-за вас, и в моем одиночестве тоже виноваты только вы. Потому что я одинок, как перст. Понимаю, ты имеешь право злиться, но я не отступлюсь, Мартин, я тебе помогу. Нас разлучили против нашей воли, но мы справимся. Я теперь с тобой. Будет нелегко, но если постараемся, вернем тебе хотя бы часть того, что у нас украли. И как, скажите на милость, взмахнем волшебной палочкой? Ложечка сочувствия и всех этих гребаных лет как не бывало. Убирайтесь и засуньте ваши сожаления сами знаете куда. Я вас не люблю и никогда не полюблю. Моим отцом был Жорж, другого я не знал. Я не нуждаюсь ни в вашем раскаянии, ни в вашей доброте. Мне помогут только деньги, чтобы не жрать тюремную баланду и нанять хорошего адвоката. Придурок, который меня защищал, ни на что не годен. Вернувшись в Прагу, Йозеф пригласил Хелену в ресторан. Им нужно было поговорить без свидетелей. Она сразу согласилась. Йозеф описал дочери свою встречу с Мартином и сказал, что принял решение помочь ему, чего бы это ни стоило. Да, он понимает, что может потерпеть неудачу, но это не имеет значения. Йозефа волновало одно, что скажет Хелена. Он боялся не успеть. Что будет, если он умрет, прежде чем вытащит Мартина? Никто, кроме нас, не протянет ему руку, так ведь? Хелена пообещала подумать. Йозеф описал ей состояние Кристины и спросил, не хочет ли она повидаться с ней, пока еще есть время. Хелена не дала ему договорить. «Я поеду во Францию, но ради собственного удовольствия. Я решила, что моя мать мертва, когда мне было 8 лет. Ты должна простить ее». «Зачем? Что даст это сегодня? Ты обретешь мир в душе. Я ее простил. Предпочитаю компанию моего гнева. Мне все равно, мертва она или безумна. Она не пожалела ни меня, ни тебя, ни Мартина. Сломала нас всех, троих. Мы выжили, кто-то лучше, кто-то хуже. Для меня все обошлось благодаря тебе, но Мартина она уничтожила. Я никогда ее не прощу. Скажешь, ты на нее похожа? Наверное, но позволь мне остаться такой, какая я есть». В апреле 96 года, после бесконечно долгих и скучных обсуждений, депутаты парламента приняли закон, дающий каждому гражданину страны право на ознакомление с делом, заведенным на него госбезопасностью, если таково имеется. Больше 40 лет политическая полиция следила за населением, а за ней надзирал КГБ. Назывались ошеломляющие, но не поддающиеся проверке цифры. Ходили разговоры, что на секретную службу завербовано 16 тысяч штатных сотрудников, то есть каждый десятый чех, что на нее работали 130 тысяч завербованных информаторов и агентов, то есть каждый сотый гражданин страны. Начиная с 1948 года было заведено больше 100 тысяч дел. В последние месяцы своего существования тайная полиция уничтожила десятки тысяч досье, самых свежих и наиболее компрометантных для функционеров, все еще находящихся на своих постах. Хелена хорошо помнила, как Сурек в том последнем трагическом разговоре сказал: «Мы давно за вами наблюдаем». Она хотела выяснить все до мельчайших деталей, получить недостающие ответы и соединить разорванные нити своей жизни, послала запрос, заплатила 50 крон госпошлины и стала ждать. Людвиг считал бессмысленным копаться в грязи, это только омрачит нынешнюю жизнь. Эту же позицию он защищал как заместитель главного редактора газеты «Руда права». Йозеф разделял мнение Людвига, и он был сторонником всеобщей амнистии и не собирался читать свое дело. «Изучив материалы госбезопасности, люди не узнают ничего нового. За долгие годы мы творили немало пакостей и подлостей. Подумайте сами, сколько было процессов и обвинительных приговоров. Хотим мы того или нет, власть всех нас связала круговой порукой. Нельзя позволить бывшим испоганить наше будущее». В декабре Хелена получила официальное письмо из Министерства внутренних дел, извещавшее, что в архивах имеется заведенное на нее дело. Она села в поезд и отправилась в Пардубице, провела час в зале ожидания, потом технический сотрудник отвел ее в квадратную комнату, где стояли 4 рабочих стола. Трое мужчин изучали папки со своими делами под надзором женщины в форме цвета хаки, сидевшей на возвышении у стены. На 4-м столе лежала картонная коричневая папка. Женщина проверила документы Хелены, предложила ей сесть, открыла папку, вытащила перетянутое 2 ремнями пухлое бежевое досье, еще раз сверила имя, объяснила, что посетителям разрешается делать выписки, но перекладывать документы, уносить их с собой, фотографировать и ксерокопировать нельзя. Все материалы дела были пронумерованы и после ознакомления должны лежать в том же порядке. Хелена сидела и смотрела на свое дело под номером 398-181. Имя и фамилия были написаны фиолетовыми чернилами. В левом углу имелась рукописная пометка. 3-й отдел, приложено досье Рамона Бенитеса Фернандеса 20 июля 66 года. Других ссылок на Рамона Бенитеса не существует. Инструкция 66-16-25, полковник А. Лоренс. Поверх надписи стояли 2 круглые печати с нечитаемой подписью. Хелена глубоко вздохнула и открыла папку со своим делом, содержащим 373 пронумерованных документа, 42 отчета, присланные Суреком из санатория, 25 записей телефонных прослушек, 15 командировочных отчетов агентов госбезопасности, 176 донесений агентов наружного наблюдения, следивших за Рамоном и Хеленой в Праге, протоколы опросов соседей, записки информаторов и агентов. К делу прилагалось украденное письмо и протокол собрания убийц, а еще 3 омерзительных донесения и 1 чудовищный счет. Гавана, 9 октября 1966 года. «Хелена, я был твердо намерен больше никогда тебе не писать. Не собирался поздравлять тебя с днем рождения, не хотел проявлять глупую сентиментальность. Незачем ворошить прошлое, слова не способны вернуть то, что мы не сумели построить. Но сегодня вечером Вселенная взмахнула ресницами и выкинула одну из тех шуточек, которые напоминают человеку о его предназначении. Я часто спрашивал себя, что дала людям кубинская революция. Ответ пришел с экрана. В рамках недели культуры Чехословакии в Гаване показали несколько фильмов, в том числе «Любовь блондинки», и я кинулся в кинотеатр. Знаешь, я даже себе не могу объяснить, почему мне так понравилась эта картина. Потому ли, что ты считал ее шедевром, или потому, что она напомнила мне Прагу? Может, все дело в том, что я видел на экране не магнетически привлекательную актрису, а тебя? Я провел наедине с тобой 1,5 часа. Мы танцевали, ты лежала в моих объятиях, и меня переполняла любовь. Не нужно было ходить на этот фильм. Он заставил меня желать невозможного, полететь в Прагу и забрать тебя с собой. Но наши жизни нам не принадлежат. Сценарии пишут другие. Я должен отправиться в другое место. Мы больше не увидимся. Я сыграю роль, которую не хотел играть в плохом фильме с дурацким концом. Как бы ни был плох этот фильм, он обречен на успех. Мне говорят, мы одержим великую победу. Они, возможно, но не я. На прощание скажу одно. Я очень тебя любил. Ты была волшебным светом, который пребудет со мной вечно, где бы я ни был. Пусть каждый мужчина на этой земле встретит такую женщину. Не печалься, думай обо мне, как я думаю о тебе. Эрнесте Г. Донесение номер 23, ЕС, порядковый номер 398-181, четверг, 30 июня 66 года. Агент Людвиг Цибулько позвонил в 20:23, он подтверждает возвращение Рамона Бенитеса. Хелена Каплан сразу ушла с ним, куда – неизвестно. Пометка Сурека – срочно активизировать агентов, работающих вокруг виллы в Ладве. Донесение номер 30 ЕС, порядковый номер 398-181, пятница, 31 июня 66 года. Агент Людвиг Цыбулько позвонил в 11:31, с ним только что связалась Хелена Каплан и сообщила радостную новость. Она приняла решение ехать в Аргентину с Рамоном Бенитесом. Завтра они подадут запрос на визу. Пометка Сурека сопоставить с данными телефонной прослушки виллы в Латве. Донесение номер 41, ЕС, порядковый номер 398-181, среда, 5 июля 66 года. Агент Людвиг Цыбулько сообщает о вчерашнем ужине с Рамоном Бенитесом и Хеленой Каплан. Вышеупомянутый Рамон Бенитес заявил, что если виза не будет выдана через 48 часов, он пойдет в кубинское посольство в Праге и попросит их обратиться к президенту, а если понадобится, свяжется с товарищем Косыгиным, с которым поддерживает дружеские отношения. Расписка номер 181-66, 23 июля 66 года. Я, ниже подписавшийся Людвиг Цыбулько, подтверждаю, что получил от лейтенанта Эмиля Сурека сумму в 15 тысяч крон, 15 тысяч наличными в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Дата и подпись Людвиг Цыбулько завизированы лейтенантом Суреком. Докладная записка лейтенанта Сурека полковнику Лоренцу. Агент Людвиг Цыбулько хотел бы получить повышение по службе в редакции «Руда права». Считаю целесообразным удовлетворить просьбу. Он полезный идиот. Протокол собрания, созванного в срочном порядке в воскресенье 2 июля 66 года в здании Службы государственной безопасности в Праге. Присутствовали первый секретарь посольства Кубы в Праге, военный атташе посольства СССР в Праге, полковник Лоренц и лейтенант Сурек. Полковник Лоренц проинформировал кубинские и советские власти о запросе на визу, поданном накануне Хеленой Каплан, любовницей Эрнеста Гевары, он же Рамон Бенитес, а также о намерении Хелены Каплан и Эрнеста Гевары покинуть Чехословакию и поселиться в Аргентине. Представитель кубинского посольства назвал этот план экстравагантным, противоречащим интересам правительства и народа Кубы. По его словам, кубинские и советские власти приняли решение устроить 2-3 Вьетнама в Центральной и Латинской Америке. Нет нужды объяснять причины и стратегическое значение этих мероприятий в борьбе с империализмом и американским капитализмом. Эрнесто Гевара – ключевая фигура разрабатываемой операции. Он может принести пользу пролетарскому делу. Нельзя допустить, чтобы он самоустранился от выполнения плана, который долго и тщательно разрабатывался кубинскими и советскими ответственными работниками. Как уточнил советский представитель, нам не нужен счастливый Гевара, следовательно, необходимо любыми способами помешать отъезду Хелены Каплан. Чтобы операция не сорвалась, необходимо также держать Гевару в полном неведении относительно вмешательства присутствующих здесь лиц. Он должен быть совершенно уверен, что Хелена Каплан сама внезапно отказалась от предложенной им антисоциалистической авантюры. Лейтенант Сурек разработал следующий план. Накануне отлета отец Хелены, Йозеф Каплан, будет арестован службой государственной безопасности и заключен под стражу. Лейтенант Сурек поставит Хелену Каплан перед выбором. Она отказывается от намерения покинуть Чехословакию и прекращает всяческие отношения с Геварой, и ее отца освобождают сразу после его отлета. Если же нет, ее отца казнят за предательство государственных интересов. По словам лейтенанта Сурека, который хорошо знает Хелену Каплан, угроза подействует, и она откажется ехать. В том же случае, если Хелена Каплан примет иное решение, она станет жертвой автомобильной аварии со смертельным исходом, и Гевара уедет один. Если Хелена Каплан не погибнет на месте, она будет устранена в машине скорой помощи во время перевозки в больницу. Хелена дважды перечитала протокол с того печального июльского дня 66 года, когда ее принудили расстаться с любимым человеком, прошло 26 долгих лет. Но потрясение было так велико, что у нее по телу пробежали мурашки, и она заплакала. Хелена никогда не плакала. У нее было так много причин для слез. «Меня зовут Йозеф Каплан. Сегодня воскресенье 25 апреля 2010 года. Мне исполнилось 100 лет. Вот именно, 100 лет. Принято думать, что празднуя сотый день рождения, человек чувствует нечто особенное. Хочу опровергнуть это заблуждение. 100 лет – такой же возраст, как и все остальные, например, 29 или 53, просто мало кто до него доживает. Меня поздравляют как рекордсмена-марафонца, но я ничего выдающегося не совершил. И чувствую себя скорее хорошо, правда худею, но тут уж ничего не поделаешь. Меня часто просят открыть секрет моего долголетия, спрашивают, как вам удалось прожить целый век и так хорошо сохраниться. А я не знаю, что отвечать. Проснувшись, я выпиваю стакан воды. Вот и весь секрет. Если бы я принимал все таблетки, которые пытался скармливать мне мой врач, давно бы отравился и отправился на тот свет раньше его. Я чувствую себя много лучше окружающих, у которых вечно что-нибудь болит. Я вешу 56 килограммов и напоминаю марионетку Дон Кихота. Голода я больше не испытываю и, наверное, скоро исчезну, унесенный порывом ветра, как воздушный змей. Но в этом нет ничего страшного. Всему на свете приходит конец. Я не цепляюсь за жизнь. Так было всегда. Я не боюсь смерти, как не боялся жизни. Я поборол проклятие. Йозеф К. был персонажем Кафки. Я не он, у нас нет ничего общего. Больше всего меня удивляет не мой столетний возраст, а то, что я дожил до 2010 года. Я чувствую себя старым, только когда оборачиваюсь назад. Ребенком я видел ужасы Первой мировой войны. Люди верили, что подобная бойня никогда не повторится. Я помню, как напугала мир русской революции, никогда не забуду смертоносную испанку, грипп, погубивший мою мать. 20 век заставил человечество задуматься о своем предназначении. Люди воевали, творили зло, но они же двигали вперед прогресс и совершали великие открытия. Я не стану перечислять бесконечный список эпохальных событий, назову одно, которое считаю главным – падение стены. В тот день рухнула самая страшная из всех диктатур, когда-либо существовавших на Земле. Разлетелась в прах самая большая ложь в истории человечества. Наша сегодняшняя жизнь далека от совершенства, но мы свободны. Не буду утверждать, что смотрю в будущее. Мои дни сочтены. Я могу пересчитать песчинки на дне песочных часов. Я последний представитель моего поколения, но это слабое утешение. Оглядываюсь назад, и мне кажется, что я иду по бесконечно длинной кладбищенской аллее, закрываю глаза и вижу отца. Недавно я вдруг понял, что он никогда ни разу не повысил на меня голос. Я думаю о тех, с кем сводила меня жизнь, о Вивиане, Нелле, Марисе и Мате, Сержане, Кармоне, Павле, Терезе. Когда я уйду, никто больше не вспомнит о них. Я сам себе напоминаю реликтовое животное. А еще была Кристина, мы любили друг друга. Наверное, не так сильно и не так долго, как бы мне хотелось, но она была главной женщиной моей жизни. От Кристины исходил свет, иначе не скажешь. Этот свет и сегодня согревает мне душу. Никто не имеет права судить Кристину, что бы она ни сделала. К черту судей, всех этих обывателей, которые осуждают человека, даже не зная его. На закате дней могу сказать одно. Будь у меня второй шанс, я бы снова женился на Кристине, потому что знаю, что она меня любила по-настоящему. Сегодня чудесный день, дует теплый ветер. Прожане распахнули окна. Я столетний и очень везучий старик, меня окружают любимые люди. Хелена, трое ее детей и 7 внуков. Она правильно их воспитала. Моей дочери пришлось нелегко, особенно после развода. Они с Людвигом расстались нехорошо. Хелена его выгнала, что меня не удивляет. У всех женщин нашей семьи был крутой характер. Хуже всех пришлось Антонину. Они так и не открыли мальчику, кто был его отцом. И я уважал их решение. Теперь, когда Людвига больше нет на свете, правду знаем только мы с Хеленой. Она никогда ничего не скажет Антонину. Я тоже буду молчать. Мой внук очень похож на Эрнеста. Манеры говорить, жестами, смехом и благородством души. Антонину повезло, у него появился настоящий друг. С нами живет Мартин. Моему сыну скоро будет 60. Когда умерла Кристина, Мартина отпустили на похороны. Хелена ехать отказалась. Мартин не плакал, когда гроб Кристины опускали в землю, но он примирился с прошлым. Новый адвокат хорошо поработал, и мой сын вышел из тюрьмы. Теперь он живет со мной, водит по Праге французских туристов. Мы часто гуляем вдвоем по городу, и он расспрашивает меня о жизни семьи. Мартин нашел пергамент с генеалогическим древом, которое составил мой дед, и решил продолжить его дело. Я сожалею только о том, что больше не могу танцевать. Несколько лет назад Антонин подарил мне плеер и полное собрание песен Гарделя. Встреча со старым другом стала для меня настоящим счастьем. Я все время слушаю «Возвращение». Чувствительному путешественнику, отправляющемуся в Алжир, я советую пообедать в ресторане подавания, в своеобразном дансинге на сваях на берегу моря, где жизнь всегда легка. Альбер Камю. Примечание. Камю – краткий путеводитель по городам без прошлого. Перевод Немчиновой и Жарковой. Москва, издательство «Прометей», 1989 год. Конец примечания. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читала Лора Луганская.